Ближайшим ученикам и последователям своим Господь заповедал нестяжание. «Не скрывайте себе сокровищ на земли». «Не собирайте себе сокровищ на земле». Евангелие от Матфея, глава 6, стих 19. «Продадите имение ваше и дадите милостыню. Сотворите себе влагалище неветшающее, сокровище неоскудеемо на небесех, и где же тать не приближается, ни моль растлевает. И где же бо сокровище ваше, то и сердце ваше будет». «Продавайте имение ваше и давайте милостыню. Приготовляйте себе влагалище неветшающее, сокровище, неоскудевающее на небесах, куда вор не приближается и где моль не съедает. Ибо где сокровище ваше, там и сердце ваше будет». Евангелие от Луки, глава 12, стихи 33 и 34. Чтоб стяжать любовь к предметам духовным и небесным, должно отречься от любви к предметам земным. Чтоб полюбить Отечество, необходимо отказаться от болезненной любви к стране изгнания. Господь дал заповедь о хранении ума. Заповедь, о которой человеки обыкновенно не заботятся, даже не знают о существовании ее, о ее необходимости и особенной важности. Евангелие от Матфея, глава 6, стихи 22 и 23. Евангелие от Луки, глава 11, стихи с 34 по 36. Но Господь, назвав ум оком души, возвестил: «Аще убо будет око твое просто, все тело твое светло будет. Аще ли око твое лукаво будет, все тело твое темно будет». Телом названо здесь жительство. Жительство заимствует свое качество от руководящего жительством образа мыслей. Мы стяжаваем правильный образ мыслей по причине здравия, целости или простоты ума нашего, когда он всецело последует истине, не допуская в усвоении себе никакой примеси из области лжи. Иначе здравым может назваться только тот ум, который помощью и действием Святого Духа вполне и неуклонно последует учению Христову. Большее или меньшее уклонение от учения Христова обличает большую или меньшую болезненность ума, утратившего простоту, допустившего сложность. Полное уклонение ума от учения Христова есть смерть его. Тогда свет этот признается угасшим, перестает быть светом, соделывается тьмою. Деятельность человека всецело зависит от того состояния, в котором находится ум его. Деятельность, истекающая из здравого ума, вполне богоугодна. Деятельность, зависящая от ума, допустившего в себя примесь, частью богоугодна, частью противна Богу. Деятельность ума, омрачившегося учением лжи, отвергшего учение Христова, вполне непотребно и мерзостно. «Аще свет иже в тебе тьма есть, то тьма кольми». Господь воспретил суетные попечения, чтобы они не рассеивали нас и не ослабляли существенно нужного попечения о стяжании Небесного Царства. Евангелие от Матфея, глава 6, стихи с 24 по 34. Суетное попечение есть не что иное, как недуг души, выражение ее неверия. Потому-то Господь и сказал: «Маловери, не пицитеся душею вашу, что ясте, или что пиете, не телом вашим, во что обличетеся». Маловеры, не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, или для тела вашего, во что одеться. Евангелие от Матфея, глава 6, стихи 30 и 25. «Возненавидь ненавистную Богу праздность, возлюби возлюбленный Богу труд, но души твоей не расслабляй пустою заботливостью, всегда бесполезную и излишнюю. чтоб ты был тверд душою и ревностен в деле Божием, в деле твоего спасения, Господь дал обетование доставлять тебе все потребное для временной жизни своею всемогущую десницу, то есть своим божественным промыслом». Евангелие от Матфея, глава 6, стих 33. Господь воспретил не только осуждать ближних, но и судить их, когда не представляется необходимость учинить суд правильный для своей и общественной пользы. Евангелие от Луки, глава 6, стих 37. Евангелие от Матфея, глава 7, стих 1. Последнего рода суд есть вязшее закона по определению Господа. Без такого суда добро не может быть отделенным от зла. Наша деятельность не может быть правильную и богоугодную. Евангелие от Матфея, глава 23, стих 33. Этот суд редко встречается между человеками. Но судом и осуждением, воспрещенными Господом, они занимаются непрестанно. По какой причине? По причине совершенного невнимания себе, по причине забвения своей греховности, по причине совершенного пренебрежения покаянием, по причине самомнения и гордости. Господь пришел на землю спасти грешников, а потому от всех человеков непременно требуется сознание в греховности. Суждение же и осуждение ближних есть отвержение этого сознания и присвоение непринадлежащей себе праведности. Из нее-то и производится суждение и осуждение. Имя лицемера для всякого судящего и осуждающего ближних есть имя самое свойственное. Евангелие от Матфея, глава 7, стих 5. Господь заповедал постоянную, то есть учащаемую и непрестанную молитву. Не сказал он, чтобы мы единовременно попросили, потом пристали от прошения, но повелел просить усиленно, неотступно. Соединил с повелением просить обетование услышать и исполнить прошение. Благовестник. Просите, и дастся вам. Ищите и обрящите. Толците, и отверзится вам. Всяк бо просяй приемлет, и ищай обретает, и толкущему отверзится. Просите, и дано будет вам. Ищите, и найдете. Стучите, и отворят вам. Ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят. Евангелие от Матфея, глава 7, стихи 7 и 8. Будем просить с терпением и постоянством, отрицаясь своей воли и своего разума, предоставляя всесвятой воле Божией и время, и способ исполнения, и самое исполнение просимого. Мы не постыдимся. Бог же не имать ли сотворите отмщение избранных своих, вопиющих к Нему день и ночь, и долготерпя ли о них? Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к Нему день и ночь, хотя и медлит защищать их? Евангелие от Луки, глава 18, стих 7. То есть замедляя исполнением прошения их. Денно-ночный вопль Господу избранных изображает постоянную, неотступную, непрестанную, усиленную их молитву. По последствиям молитвы, которыми она увенчивается от Бога, можно и должно заключить о предметах ее. Евангелист Лука говорит, что Бог сотворит отмщение избранных своих, то есть освободит их из плена, в котором мы находимся у наших страстей и у бесов. Евангелист Матфей говорит, что Отец Небесный даст благо просящим у Него. Евангелие от Матфея, глава 7, стих 11. Благо их же око не види, и ухо не слыша, и на сердце человеку не взыдоша, которых не видел глаз, не слышало ухо и не приходило на сердце человеку. Первое послание к Коринфянам, глава 2, стих 9. по объяснению преподобного Симеона Нового Богослова, слово 10. Опять евангелист Лука говорит: «Отец, иже с небесе, даст Духа Святаго просящему Него». Евангелие от Луки, глава 11, стих 13. Предметы молитвы нашей должны быть духовные и вечные, а не временные и вещественные. Основная и первоначальная молитва должна состоять из прошений о прощении грехов. Святой Исаак Сирский, слово 55. «Возводя нас к совершению благости, изгоняя из нас зло, Господь, повелевший не судить и не осуждать ближних, отпускать ближним все согрешения их против нас, законополагает еще: вся, елико хощите, да творят вам человецы, тако и вы творите им. Во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступаете с ними». Евангелие от Матфея, глава 7, стих 12. «Мы любим, чтобы ближние наши были снисходительны к нашим немощам и недостаткам, чтобы они великодушно переносили от нас оскорбления и обиды, чтобы они делали нам всевозможные услуги и одолжения. Будем такими к ближним. Тогда достигнем полноты благости, соответственно которой получит особенную силу молитва наша. Сила ее всегда соответствует степени благости нашей. Отпущайте, и отпустят вам. Дайте, и дастся вам. Меру добру, на ткану и потрясну, и переливающуюся, дадят на лоно ваше. Тою бы мерою, ею же мерите, возмерится вам от милосердного и в милосердии своем правосудного Бога. Прощайте, и прощены будете. Давайте, и дастся вам. Мерою добрую, утрясенную, нагнетенную и переполненную отсыплют вам в лоно ваше. Ибо какою мерою мерите, такое уже отмерится и вам». Евангелие от Луки, глава 6, стихи 37 и 38.